Глава 31. Таисия. Вдох-выдох, прикрываю веки, чтобы настроиться на самый тяжелый разговор в моей жизни. Передо мной дверь дома Орлова. Я сжимаю в руке смартфон так, что пальцы немеют. Сердце колотится настолько громко, что, кажется, его слышно даже сквозь толстые кирпичные стены, и хозяин дома уже в курсе того, что я стою тут пару минут и не могу решиться войти. Но я должна это сделать сама и без вмешательства Вадима. Вот только ноги словно приросли к полу. Мне страшно, что Ваня даже не станет слушать меня, и что, возможно, я ему теперь не просто противна, а даже ненавистна. К сожалению, обстоятельства вынуждают нас расстаться грязно и некрасиво. И такие разрывы я презираю и предпочла бы, чтобы все случилось иначе. Но ситуация сложилась именно так. Делаю глубокий вдох и нажимаю на звонок. Тишина. Нажимаю на кнопку еще раз. И снова в ответ мне лишь эхо, что разносится по дому. Позвонив еще пару раз, понимаю бессмысленность своих действий. Я уже собираюсь уходить, когда дверь резко распахивается. Меня обдает ароматом дома Ивана. Он всегда пахнет чистотой, свежестью и чем-то родным, знакомым. Мне здесь всегда было легко и спокойно. Но я не могла представить себя его хозяйкой, потому что интуитивно знала, что у нас ничего не получится. Теперь же я приехала сюда в последний раз. Стоит взглянуть в лицо Ивану, как все позитивные воспоминания рассеиваются. Ваня выглядит так, будто не спал всю ночь. Темные круги под глазами, взъерушенные волосы, морщинка между бровями. Но самое большое впечатление на меня производит его взгляд. В нем пустота. Будто в Иване погас свет. «Привет», — произносит он тихо, и мое сердце сжимается от вины и сожаления. «Ваня, не знаю, с чего начать. Мне кажется, нам надо поговорить». «Считаешь?» — злоусмехается он, но отступает, пропуская меня внутрь. Дом выглядит так же, как всегда, чисто и уютно, но на журнальном столике стоит пустая бутылка элитного напитка и одинокий бокал. И это совершенно новая картина для этого дома. «Ты пил?» Перевожу на Орлова удивленный взгляд, потому что он не употребляет крепкие напитки. «Немного». Пожимает плечами. «Не помогло». Чувство вины мгновенно накрывает меня с головой, я чувствую себя ответственной за Ванин срыв и не знаю, как исправить случившееся. «Вань!» Осматриваюсь по сторонам, не решаясь присесть без приглашения. «Садись, не будешь же ты стоять». Как всегда, чутко реагирует на мое состояние Орлов. Опускаюсь на диван, складывая руки на коленях. Понимаю, что слегка припозднилась. Хочу поднять глаза, но вина так сильно давит, что я рассматриваю собственные пальцы. Но я хочу объясниться. Все и так ясно. Орлов садится напротив. Его голос спокоен, но в нем нет прежнего тепла, и мне немного не по себе. Нет, Ваня, не ясно. Я ощущаю себя абсолютной дрянью настолько, что даже разговаривать с ним сейчас считаю себя недостойной. «Ты любишь его, я понял, не дурак». Непроизвольно вздрагиваю от этой фразы, потому что мне хочется, чтобы он обвинил меня, накричал, ведь я заслуживаю всего этого, но только непонимание. Это слишком великодушно. «Да, люблю, прости». Наконец-то признаюсь в том, в чем сознаться нужно было гораздо раньше, и поднимаю взор к его глазам. Он прикрывает веки, будто мое признание причиняет ему физическую боль. «Почему ты не сказала мне раньше? К чему была эта пауза, если тебе все было понятно изначально?» А ведь он прав. Я просто издевалась над парнем и его чувствами, уже зная о том, что не смогу ему ответить взаимностью. На то много причин. Стараюсь подобрать правильные слова. «Мне бы хотелось конкретики, Тай. Заслужил я хотя бы напоследок полной откровенности, чтобы в будущем не быть таким идиотом», — говорит со злостью. «Я правда надеялась, что он оставит меня в покое, и мы с тобой сможем построить настоящие отношения». «А до этого у нас были игрушечные», — бросает со злобной усмешкой на губах. «Нет, все было по-настоящему. Но я так и не смогла с тобой вступить в следующую фазу. А когда Вадим снова появился, то поняла, что вряд ли смогу в ближайшем будущем». «Ясно». произносит он безжизненным тоном. «А еще?» Непонимающе смотрю на него. «Ты сказала, причин много. Какие еще?» «Я не хотела влезать в чужую пару. Не хотела становиться источником боли. А еще я не доверяла Вадиму». «А теперь доверяешь?» Этот вопрос застает меня врасплох, и я мешкаю, прежде чем ответить. «Да, я верю Вадиму, но внутри меня все равно живут страхи. Но как объяснить это человеку, которого я предала, и обосновать этим свой выбор?» «Я не стану лгать. Конечно, мне страшно. Но, Вань, ты заслуживаешь честности. Я никогда не хотела причинить тебе боль. Ты был для меня самым близким человеком». «Но не тем, кого ты любила», — усмехается он. «Прости». Он резко встает, подходит к окну, смотрит куда-то вдаль. «Ты знаешь, что самое обидное?» Голос его дрожит. «Что я до последнего верил, что ты просто боишься, что тебе нужно время, а оказалось, ты просто не могла забыть его». «Ваня». «Хватит». Он поворачивается ко мне, и в его глазах такая усталость, что мне хочется плакать. «Я не буду тебя ненавидеть, Тай, но и простить тоже пока не могу, поэтому просто уйди». «Я...» «Уйди!» Впервые за время нашего знакомства он повышает голос в моем присутствии. Его крик сотрясает стены и вызывает у меня шок. Я вскакиваю, сердце бешено колотится и к лицу приливает кровь. «Хорошо. Понимаю, что время разговоров закончено, и иду к выходу, но на пороге оборачиваюсь. Прости за все. И я верю, что ты встретишь свое настоящее счастье». Ваня не отвечает, просто давит меня темным взглядом, дожидаясь, когда я покину его дом. Дверь за мной закрывается с глухим щелчком. Пока я иду к воротам, слезы наконец прорываются наружу, но вместе с тем с моих плеч спадает тяжесть, которую я носила на себе все то время, что мы строили отношения.